Я маг ауры видел, и когда мне лгут, тоже вижу. Так что спрашивал я того с активным магическим зрением, и видел, что все его слова вранье. Убрал пока в аурное хранилище, потом допрошу. А так отбежав, вскоре поднялся на мессере, и потянул в нужную сторону, к тому, где погиб Астахов. Был там уже вскоре, меньше получаса лету. Вот и стал крутиться на малой высоте, сбавив скорость. Мессер машина вполне скоростная, а тут на 100 км в час, приходилось удерживать. Дело в том, что в салоне одной эмки, думаю генеральской, но скорее всего высший чиновник политуправления ездил, там занавески из бархатной ткани, красный. Думаю, этот материал на стяге идет. Прежде чем взлететь, я достал ту эмку и вбил в память сканера этот материал. Поэтому прибыв на место и начал воздушный поиск. Пока сканер работал, то засек аж 6 откликов, на довольно небольшом расстоянии. Так что сел на чистой, почищенной от битой техники дороге, убрал мессер во второй номерной медальон, и побежал по первому отклику. Я решил посетить все точки обнаружения. И знаете, ошибка все же была, с двумя откликами. Там тоже бархатная ткань была, но это не стяги. В одном месте покрывало в разбитой штабной машине, что второе не понял, обгорело сильно. Нашел я закопанными 3 полковых знамени, 2 стрелковых полков и артиллерийского, и моей родной 7-й танковой дивизии. Судя по пятнам крови, на материи и небрежности сокрытия, закапывал некто явно раненый, обессиленный. Там глубина небольшая, и явно руками присыпали холмик. А вот 5-й стяг оказался в братской могиле, обернут вокруг торса одного из тел, по форме, из политработников. Погиб от пулеметной очереди, сканер показал. 4 стяга я откопал, а что делать с 5-м? Оставлять нельзя, но и очень не хотелось могилу трогать. Вспомнив о том парне, что следил, достал и по-жесткому допросил. С каждым разом это было все проще и проще делать. Писарь он, как же, услышал, что у меня проблемы с памятью, вот и представился. Ловкий малый, из наших предателей, 2 недели курсов спецшколы и сунули в лагерь, чтобы обтесался, форма заморалась, пах как надо, а там сбежал бы. При конвоировании, что дальше ему спланировали, тот не курсе, а тут лагерь освободили, и он решил ко мне примкнуть. Кстати, в лагере он не один был такой, из той школы, 2 коллег точно с группой полковника ушла, сдадут, точно говорю, вот ведь проблема, сильно я его не ломал, так в ноги потыкал шомполом, насквозь, тот боли боится, вот и предложил оплатить жизнь, раскопать могилу и достать военный стяг, легко согласился, очень жить хотел, я выдал ему лопату, сам встал подальше, чтобы не дотянулся, и наблюдал, тот за час и могилу выкопал, и закопал, 3 тела пришлось в сторону убрать, чтобы доступ был к нужному. Эх, сколько тут ребят полегло. Дальше раздел старшего политрука. Меня от вони аж шатало, а этот ничего. Я преисполнился радостного ожидания. Политрук-то танкист. Не нашего ли полка знамя? Немецкий агент отвязал стяг, пропитанный трупным ядом, убрал в вещмешок, что я подал, и все аккуратно закопал, как и было. На этом и отпустил. Все, иди, раз слово дал. Ох, тот стрекача и задал. Падая часто, ночь же не видно ничего, а я бегом до дороги, вещмешок убрал в один из медальонов, и полетел обратно. Там сел недалеко от места стоянки, подбежал к берегу быстрой речушки, к слову ниже по течению от лагеря, достал знамя и разочарованно выругался. Не моего полка знамя, 14-го, но он из нашей дивизии. Так что расправив, погрузил в воду. За несколько часов все смоет проточной водой, закрепил палками, чтобы не унесло. Сам помылся, с мылом, несколько раз, и к лагерю. Там опознался у часового и стал выяснять, что было за время моего отсутствия. Вернулся я на рассвете, уже светло почти было, а ведь такое дело сделал, знамена вернул. Как бы полковника предупредить о засланцах. В камере было слышно только раздражающий монотонный стук капель и тишина. Иногда было слышно шаги охранника, чей-то плач, но и все. Сегодня 25 августа. И я уже 3 дня как срочно был доставлен в Москву и вот нахожусь в камере Лубянки. Даже не знаю, как отблагодарить за это. Я уже 3 дня плотно работаю и создаю основу плетения для магии големов. Пора начинать. Дали вот свободное время, на допросы мало таскают, дело-то ясное. Просто не знаю, по каким формулировкам под суд отдать. Хотя то, что до этого дойдет, 50 на 50. Впрочем, начну сначала. Рядом с Минском я все же сформировал свою мангруппу. Танки доставать не стал, шумят и звенят, А вот броневики, особенно в темноте, от грузовиков по звуку не отличишь. Да, гусеничная техника без дорог хорошо ходит, но я и не собирался покидать дороги, на которых броневики вполне хороши. Поэтому достал 6 пушечных броневиков, 3 из которых радийные. Экипажей только на столько машин хватило. Плюс зенитка, с четверенных пулеметов, ею капитана-авиатора поставил командовать. Сам не летает, так пусть другим надает. Сформировали роту мотострелков и начали работать, преимущественно по ночам. Осветительные ракеты у меня есть, из пары вагонов тиснул, немецкие. Здорово помогали. Сначала обтесались, я лично днем проводил разведку, составлял карту объекта, мой штаб сформировал небольшой, нужная вещь, тиражировал, у каждого бойца была бумага, и тот точно знал свой маневр. За 7 ночей хорошо обтесались на таких налетах. Разгромили 6 тыловых частей, 2 аэродрома, 3 лагеря военнопленных освободили, 2 десятка складов уничтожили, расстреляли 3 эшелона на железной дороге и на 7-ю ночь, с наглостью которой от нас никто не ожидал, устроили налет на Минск. До этого мы подальше от него отошли и работали. Тут у нас были самые большие потери, да это их считай и не было, но справились. Освободили крупные лагеря для пленных, я там неплохую разведку провел. И оттуда, пока темно, сразу двинули прочь, успели удрать, на Слуцк. Стоит сказать, что мангруппу людьми часто пополнял, избавился от балласта на аэродроме, раненых и тех, кто не нужен от ВВС или командиров, отправлял к нашим воздухам, на захваченных самолетах, рапорты передавал. Так что о моих действиях точно должно быть известно. Ну, до генштаба вряд ли дойдет, но то, что действует бронегруппа капитана Астахова, точно должно быть известно. В Слуцке с нашим уже набранным опытом освободить девчат, да зачистить от немцев город, труда не составило. Машины уже были, добыл и рывком в сторону Киева. Там ближе всего. Пробили брешь, нашел слабое место, наши атаковали навстречу и ушли в тыл, в районе Чернигова. Там как раз штаб 5-й армии стоял. Нас туда, девчат и остальных проверили, я один с документами был, занимались этим, рапорты писал, а меня в штабе чествовали. Мы ведь когда выходили, атаковали штаб пехотной дивизии вермахта, я для этого достал 2 КВ-1, даже в плен командира дивизии взяли, правда, серьезно раненого и контуженного, но это первый пленный вражеский генерал. Я еще и все 5 стягов сдал, что также было воспринято с небывалой теплотой, особенно от политуправления. Ну а меня затребовали в Москву. Не успел. Вечер уже был, ночью вылетает транспортник, он воздухом и доставит. Днем наши старались все же без крайней нужды не летать, а тут немцы налет устроили, 30 бомбардировщиков «Юнкерс». По сути уничтожили мою мангруппу. Много бед та им натворила, отомстили все же, а я не понял, как они это смогли сделать. Разобрался, выехав к месту трагедии. Техника же была рассредоточена, люди тоже, все под маскировочными сетями. Может, ракетчики выдали место стоянки? Оказалось, поступил приказ выгнать всю технику и выстроить в линеечку, и людей построить, а тут налет. Именно мои ребята и были целью, работали только по ним с высоты, густо сыпя мелкие бомбы. Даже среднего калибра не было, грузовики и броневики в хлам, люди тоже. Только 2 КВ по сути и уцелели, и техники побило немало, и моих людей, моих. Я сразу узнал, кто отдал этот приказ, подставить мою мангруппу, полковой комиссар Давыдов, из политуправления армии генерала Потапова. Я вернулся в штаб, а там этот Давыдов. И знаете, что я сделал? Достал наган и покрутил барабан. Капитан, не дури, с напряжением в тоне сказал Потапов, командующий 5-й армией. Ты должен понимать, что это случайность. Я прекрасно понимаю, что у вас тут вражеская агентура работает вольготно, что своим хозяевам и сообщила о нас, и где мы находимся, а этот полковой комиссар на блюдечке вынес моих людей для уничтожения. Я не виню его, что он отдал приказ вывести людей и построиться, ему это тоже приказали, чтобы вы, товарищ генерал, глянули на геройский отряд. Я виню его в том, что когда подлетали бомбардировщики, Давыдов категорически запрещал уводить людей и технику в укрытие, пока не посыпались бомбы. Сам-то сбежать смог, а людей моих побили. Там только 5 не пострадали, остальные или ранены, или убиты. Половина группы погибла. И не думайте, товарищ генерал, что я застрелю вашего политработника. А нет, это называется русская рулетка. Смотрите, я извлекаю из барабана все патроны и вставляю один, кручу барабан на ткань френча, и можно спускать курок. А теперь тебе говорю, убийца моих людей, хотя назвать тебя хочется еще хуже. Берешь револьвер, приставляешь к виску и спускаешь курок. Три раза, и если пустая камора попадет, ничего тебе не сделаю, а если выстрел, тебя судьба покарала. Ведь есть же за что. Не буду я стреляться, несколько нервно взвизгнул тот. Нас часто бомбят, я думал они дальше летят. На то, что ты там думал, мне покласть, не хочешь сам, буду делать за тебя. Да и сам поучаствую, чтобы честно было. Я поднял револьвер, направил тому в грудь и спустил курок. Все вздрогнули, но пустая камора снова покрутил и приставил к своему к виску, и спустил тоже курок. Все молча за этим наблюдали, а командиров собралось три десятка, я тут самый младший по званию. Хотя были бойцы, что служили тут, тоже присутствовали. Снова покрутив, направил в грудь комиссара, тот сделал шаг назад. На него все с презрением взглянули, он явно трусил и не скрывал этого. Вот в этот раз грохнул выстрел, и полковой комиссар как сноп рухнул на пол. Попадание точно в сердце. Я математик, по треску барабана легко определяю, где патрон, поэтому точно знал, что делал, что и требовалось доказать. Кто прав, а кто убийца? Эх, капитан, горестно покачал головой Потапов и отдал приказ кому-то из подчиненных арестовать. Револьвер забрали, начальник штаба армии сам лично проверил и показал. Один патрон был, вот стреляная гильза. Ну а дальше все оформили, меня под конвоем на тот же самый самолет, что должен был в Москву доставить, он и доставил, но уже под охраной. А там на Лубянку и вот нахожусь тут третий день. Одиночная камера. Знаете, я на нервах был, спал мало, две недели в цейтноте, купировал целительским амулетом. Понимаю, что чуть не в себе был, но я ни о чем не жалею. Легко тот ушел, и что со мной будет, не особо волновало. Да я только тут нормально спать стал, выспался, девчат начал доставать. Впервые с момента создания мангруппы, уже с ними развлекался. Ну точно нужно отблагодарить майора Северова, что мое дело вел, всего дважды на допросы вызывал, за такой подарок. Нет, так-то меня бы в обычную камеру отправили, но я попросил одиночную и пожалуйста, нашлась. А то что вызвал, то хватило одного раза допросить, дальше приказал описать боевой путь моего полка и что дальше со мной было, пока не прорвался к нашим. Вот и писал рапорты, и второй раз для этого вызывали, больше не вспоминали. Так что накапливал ману, наполняя накопители, и создавал плетение големов. Вот такая у меня история. Чертов Давыдов, из-за этого куска дерьма, в такую ситуацию попал. Людей больше всего жалко. Убийство полкового комиссара мне шьют, интересно будет узнать, чем все закончится. В общем, три недели про меня не вспоминали, реально, даже не вызывали, только шаги охраны и все. Кормили три раза в день, утром и вечером каша и чай, с куском назреватого хлеба, в обед супчик. Не особо-то на баланду похоже. Не скажу, что сытно, но я своим догонялся, так что порядок. В общем, первые три дня действительно отсыпался, с девчатами отдыхал. Им, кстати, камера не особо понравилась, да и сразу поняли, где мы находились и не шумели. Потом встряхнулся, раз дают такую возможность сделать плетение големов, то надо пользоваться, так что быстро вошел в старый распорядок, в 6 утра встаю, умываюсь, зарядка, завтрак и работаю. Плотно, до самого вечера, до 10, когда отбой наступает. На время я не обращал внимания, но машинально отсчитывал, наступило 16 сентября, получается в камере я уже 25 дней. Праздник-то какой, правда, все же пришел конвоир, отрывая меня от дел, едва успел закончить очередной узел и установить в основе, чтобы плетение не рассыпалось, не обращая внимания на окрики от того, от открытой двери, так что сделал дело, собрался и двинул на выход. Меня насторожило то, что с вещами на выход, а ведь мне осталась неделя и все, закончу. Этот амулет куда сложнее, чем по хранилищам, и делается чуть дольше. Еще неделя и закончил бы, а теперь что? Причем я не тратил время на медитации, чтобы заполнять камни-накопители, только на создание плетения. Поэтому как было 6 камней полных маны в запасе, так и осталось. Хватит на сознание 6 големов. Да, тут один накопитель, один голем. Отвели меня к следователю, что вполне ожидаемо. Майор был в кабинете не один, у окна стоял и перелистывал какую-то папку второй сотрудник наркомата, уже старший майор, по 2 ромба в петлицах было. Северов, увидев меня, как боец доложился о моей доставке, махнул рукой и велел: «Так, Астахов, Подходи, садись, торопиться не будем, сесть я всегда успею, подходя и садясь на стул, сказал я. Во, презент, отличную камеру подогнал гражданин начальник, несколько удивленно крутя в руках и рассматривая трофейную шоколадку, майор усмехнулся. Впервые меня благодарят за камеру смертников. Смертников, по-настоящему удивился я, не проверял сканером, просто работал, не до того было. Ха, а я не понял, теперь понятно, кто там так плакал. А где я тебе еще одиночную найду, остальные битком. Хотя погоди, а откуда шоколад, там же постоянный досмотр. Ой, гражданин начальник, как будто вы не знаете о черном рынке в камерах. Ваши конвоиры-посредники, деньги есть, что хочешь можешь купить. Я вон последние две недели не ночевал один, с девушками был. Мне, например, последняя понравилась, Аня, блондиночка, ух и сладкая. Во, на шее засос какой. Поэтому, гражданин начальник, а можно меня обратно? Очень прошу. И положил ему на стол уже три шоколадки и небольшую фигурную бутылку коньяка. Тот несколько нервно оглянулся на того сотрудника госбезопасности у окна и прошипел. Какой черный рынок, какие они еще? Ой да ладно, расслабься, пошутить нельзя. Хотя, узнав о камере смертников, начинаешь понимать, почему все это было. Перед смертью не надышишься, да, ха-ха-ха. Троллил я майора легко, получая от этого несомненное удовольствие, и тот, похоже, это понял. Так, повысил тот голос, я для чего тебя вызвал? Все, решение принято, суда не будет. Дело переквалифицировано в несчастный случай. Да, товарищ капитан, отошел от окна тот неизвестный командир. Я начальник отдела, старший майор госбезопасности Марков, приношу извинения за действия своих людей. Не принимаю, не вижу причин, чтобы извинения приносить. Мне лично все понравилось. Еще бы недельку подержали в камере, вообще здорово бы было. Смешно, показал улыбку старший майор, хотя его змеиные глаза были все так же холодны. Еще никто так не просился обратно в камеру смертников. А теперь на выход, вас там ожидают. Я со стула бухнулся на колени, молитвенно сложил руки и, покачивая ими, под шокированными взглядами обоих майоров, попросил. Ну хотя бы адреса не дайте, ну не будьте гадами, а, конвоир, рявкнул Северов, и когда боец заглянул, я уже стоял на ногах, указал на меня пальцем, на выход его, так что горестно сложил плечи, руки за спину и на выход. По-моему, неплохо вышло, теперь охрану мою точно прошерстит, будут проверять, что я говорил, там два охранника ничего, а вот третий, плевал мне в тарелки. Плетение проверки пищи я уже сделал, в основу для амулета внедрил, слюна была, харкал щедро. Я это не ел, скидывал в парашу, своим питался, но запомнил. Ох, чую, и наведут там шмон. И я не был любимчиком этого паца, он всем так делал. А то, что это камеры смертников, я действительно не понял. Ну, осмотрелся сканером, прикинул, как прорываться в случае нужды, дальше спокойно проживал, и главное, работал. Выстрелы слышал, понимал, что приговоры выполняли, ну и что, это же не меня водили. Суда еще не было. В коридоре я уже скинул маску, развернул плечи, и с легкой улыбкой на губах к выходу. Пока спускались по лестнице, я спросил у бойца: «Боец, как тебя там? Не положено прекратить разговоры». «Ну да, так вот, я там вашему брату-охраннику подлянку кинул. Скоро за вас серьезно возьмутся. Чтобы вы знали, кто виноват, кого благодарить, то это мое спасибо за того мордатого, со сломанным носом, что плевал мне в тарелки с пищей. Понял, а он так делал?» По-настоящему удивился боец, молодой и курносый, пробил его броню невозмутимости. «Вот вас дрючить будут, помни, кто виноват, а мордатому передай, еще раз его увижу, язык ему вырву». На этом конвоир сдал меня дежурному, в фойе еще мялся лейтенант НКВД, что подскочил ко мне и воскликнул: «Ну наконец-то, я вас тут уже час жду, давайте быстрее, опаздываем». «Ты еще кто?» Потирая короткий ежик волос, «меня обрили недавно», спросил я. «Лейтенант НКВД Жариков, ваш сопровождающий». «Куда, сопровождающий? Там на месте все объяснят, товарищ капитан, очень надо побыстрее». «Ладно». Тут я повернулся к дежурному, ну и меня повели в отдельную каморку. Сдал то, что на мне было, красноармейская форма без знаков различия, боты, и получил свое. Проверил, но все четко было, даже кобура с наганом на месте. Форма капитана-танкиста. У меня ординарец был, выдал форму и фурнитуру, тот и пришил все как надо. Так что переоделся, оружие проверил, зарядив, разряжено, у дежурного забрал свои документы, удостоверение командира, и на выход. Там на улице, кстати, не скажу, что холодно, хотя сентябрь во Френче вполне тепло, даже жарко еще, хотя ночами, думаю, уже прохладно и сильно. А так меня усадили в ожидающую МКУ, где сидел боец, тоже из НКВД, и отвезли в ателье, где портной, накидывая на меня уже готовую парадную форму капитана автобронетанковых войск, сказал, что будет готово через 2 часа. Сапоги у меня неплохие, решили их оставить. Понятно, что награждение будет. После этого отвезли в общежитие для командиров, заселили в 2-местный номер. Там лейтенант сказал, что вернется за мной через 3 часа. Почти сразу зашла горничная, забрала сапоги, выдала полотенце и указала, где душ. Ох и хорошо намылся, только в номер вернулся, а вторая койка свободная, соседа нет, решил продолжить работы с плетением, когда раздался стук в дверь. Выругавшись мысленно, я в одном нательном белье был, подошел и открыл, изучая довольно молодого полковника, с малиновыми петлицами и общевойсковыми эмблемами. «Туалет дальше по коридору слева», — сказал я, но попытка закрыть дверь не увенчалась успехом. Тот ногу поставил. «Нет, товарищ Астахов, я к вам, ну заходите». «Полковник Грабин, генштаб», проходя в комнату, представился тот. «С вами не поговорили в наркомате, ошарашили их. Кстати, в вашей камере обнаружили под койкой множество оберток от конфет, шоколада, несколько в запасе спрятано было. Там сейчас серьезные обыски идут, допросы сотрудников. Даже, КХМ, резиновые изделия для встреч с женщинами были использованы. Старший майор Марков был очень зол, когда мне сообщил это. Просил передать спасибо за сигнал. Не очень расстроен», усмехнулся я. «А что, я специально в камере оставил мусор, покидая ее, а не поверит про черный рынок и остальное, то при обыске доказательства вот они. Так что правильно все сделал. Ладно, это их дела. Меня просили передать, что теперь не рассчитывали на сильную благодарность за освобождение лагерей, особенно в Минске, девчат из Слуцка, за знамена, раненого генерала и вывод бронетехники. Вам хотели полковника дать и на дивизию танковую поставить, знамя которой вы вывезли, так что можете не рассчитывать. Вы меня расстроили», серьезным тоном сказал я. Тот удовлетворенно кивнул, явно ждал нечто подобное, и продолжил. «Слухи о вашей русской рулетке, ее назвали «рулетка Астахова», уже разошлись по войскам, 6 пар командиров так стрелялись, 1 убитый, 1 тяжелораненый. Дуэли?» Приподнял я правую бровь в удивлении. «Да, командование вами, за такое новшество, сильно недовольно. Вообще-то таким баловались еще в империалистическую. Не слышал. Впрочем, уже и не важно. Информацию не удалось остановить, уже знают, что вы в Давыдовым стрелялись за то, что он ваших бойцов подставил под авиаудар. Ваш авторитет в войсках, особенно среди простых бойцов, очень высок. Однако меня попросили передать вам, не распространяться о том случае и для спокойствия всех заинтересованных лиц, прошу подписать акт о неразглашении. Вы должны были его подписать еще в наркомате, но сотрудники отвлеклись». Тот достал из планшетки лист бумаги и пищевую ручку, так что я внимательно прочитал и подписал. Вполне законная просьба, да и я сам не хотел о том случае трепаться. На этом полковник направился к выходу и уже открыл дверь, полуобернулся и сказал: «Капитан, спасибо тебе за девчат из Слуцка». После этого тот покинул номер, я же пожал плечами и, устроившись на кровати, до возвращения сопровождающего занимался плетениями. Работы процентов на 15 осталось и закончу, так что буду теперь тратить все свободное время. А с камерой повезло, когда бы еще начал создавать это плетение. По часу в день выкраивать, так время создания на полгода, а то и на год растянется. Отвлекали меня дважды, вернулась горничная с до блеска начищенными сапогами, а потом и лейтенант сопровождающий. Там в ателье, все, форма отлично сидит, старую в узел и пока в машину, а меня в Кремль. Вполне ожидаемо прошло награждение. За общий вклад с прорывом, спасенные знамена, дали золотую звезду Героя Советского Союза, с орденом Ленина, и звание майор. За освобождение лагерей военнопленных, особенно девчат в Слуцке, 2-й орден Ленина, и все на этом. Награждал Калинин, хотя Сталин присутствовал. После награждения, меня отвели в другую комнату и уже знакомый портной, сменил знаки различия на френче. Пока он этим занимался, немолодой командир НКВД, в звании капитана, выдал мне предписание. Причем, в приказе стояло, принять под командование стрелковый полк. Какие стрелки? Я танкист, несколько удивленно пробормотал я, и обернулся. И действительно, портной накидывал петлицы малинового цвета, там же были шпалы и общевойсковые эмблемы. Его помощник занимался тем же с молодым капитаном ВВС, тоже героя получил. «Командных должностей в танковых войсках нет», — ответил капитан. «Так значит, да, да, я прошу личной встречи с товарищем Сталиным, по важному вопросу. Вам сообщат, если товарищ Сталин решит с вами встретиться». На этом все, портной помог надеть френч, потом он же закрепил награды, все как положено, и застегнув пуговицы, мы с капитаном вернулись в зал, там банкет еще будет. Сам летчик был лейтенантом до награждения, через ступеньку прыгнул. Истребитель он сбил уже 15 самолетов противника. Степанов не слышал никогда о таком асе. Ну а дальше отдыхали, общались с людьми. Со мной пресса общалась, двое наших и трое иностранных, все время заняли. Оказалось, мой рейд попал на страницы газет, и немало обсуждали его. Тем более я добыл фотоаппарат, в машине убитого офицера, пленки достаточно, наделал немало фото, которые в будущем станут историческими. Часто светил свое лицо в кадрах. Пленки сдал, когда рапорты писал в штабе 5-й армии, и многие кадры попали на страницы газет. Про мой арест ничего не писали, только что отправили на новое место службы. Лишь слухи расходились, что там на самом деле было. Не особо тем не дали на банкете отдохнуть, с народом пообщаться, все внимание к себе было. Так описывал свой рейд, и что потом было. Сообщил, что получил новое назначение, командир стрелкового полка, всем доволен. Информация не секретная, вот и выдал. Что на самом деле было, думаю, наши корреспонденты знали, насчет иностранных не уверен. Банкет был закончен, в принципе неплохо посидели, единственный диссонанс вносила моя лысая голова, кроткий ежик, так только зэка носили, для понимающих людей это многое сказало. Фуражкой, конечно, прикрыть можно, но тут без них были, в руках держали, так положено. Ну а на выходе перехватил тот капитан НКВД, сообщив, что встреча моя со Сталиным не может состояться, занят он. Капитан, взяв его за плечи, я радостно улыбнулся. Как же ты меня порадовал, такую тяжесть снял с души. Теперь все это не мои проблемы, с меня их сняли. Нет так нет, я даже рад, спасибо тебе огромное. Крепко обняв того, явно обескураженного, отставил в сторону. Тут на входе бойцы НКВД стояли, трое точно были свидетелями нашего общения, и последовал к выходу. Оружие я в гардеробе уже получил. Надо сказать, я кипел от ярости, меня явно ставили на место, показывали, что мной недовольны, и Сталин в этом точно участвовал. Хотя, может, и не в курсе всех дел, ему не доложили о моей просьбе лично встретиться. Да пофиг, доложили или нет, просто этим они сняли с меня любые какие-либо обязанности или обязательства, поэтому со спокойной душой и выходил наружу. А я ведь хотел под видом отбитого у врага снаряжения и техники многое передать нашим войскам. Теперь черт с два я что дам из принципа. Сам буду пользоваться и только. И самое главное, что бесит. Я ведь собирал все и готовился к боям как танкист, а не стрелок. Все добытое под танковые войска заточено. Впрочем, вооружение у меня на дивизию, а пушек так на пару армий. Даже авиация есть. Ничего. Прорвемся, и покажем факт всем недоброжелателям. А так снаружи ждала машина, лейтенанта не было, но боец отвез обратно в гостиницу. Узел со своей формой я прихватил. Кстати, передал горничной, попросил нашить знаки различия майора Стрелка, выдав что нужно из своих запасов, плюс командирскую шинель, тоже пусть нашьют, обещала к утру вернуть в каком нужном виде. Сосед так и не появился, с утра мне в полк, он тут под Москвой на пополнении. А пока до полуночи плетением занимался, а потом спать. Попросил в 8 утра разбудить. И на этом все. Вот так у меня этот день и закончился, необычный. С утра еще в камере сидел, а к вечеру уже майор с наградами. В принципе, неплохо. По моему мнению, пожурили за Давыдова, но сильных аргвыводов не последовало. Вон даже награды получил и комполка стал. Встал я сам, по звонку будильника, так что умылся, раковина в номере была. Но и все, зарядка, и 2 часа занимался плетениями, пока горничная не подняла, как я и сказал. Время 8 утра было, талон на питание имелся, сходил и позавтракал в столовой на 1-м этаже, понятно, проверяя еду, всегда теперь так делаю. Порядок, хорошего качества, да, форму полевую мне вернули, и шинель имела все нашивки и знаки различия, что и положено, пока все прибрал в аурное хранилище, и в парадной форме покинул общагу, уже навсегда, хотя может вернусь, поди знай, что со мной будет. А я через горничную попросил вызвать машину, отвезти меня в штаб, и это было сделано, думаю, машина из гаража генштаба, а может и от столичного гарнизона, хотя поди знай, но боец был в форме, уточнил и удивился, а это машина из штаба дивизии, в которую входит мой полк. Ну а пока ехал, изучал бумаги, приказы, однако прибыв в дивизию, узнал, что мое назначение отменено, тем более у полка уже новый командир, скоро прибудет, полковник, комдив, только руками разводил, с интересом меня рассматривая, это была не его инициатива, приказ сверху, сам час назад узнал, хорошо машину не зажал, отвезли обратно, в главное управление по кадрам РККА, там недолго в очереди просидел, и получил новое назначение, нет, снова стрелковый полк, но он находится на передовой, ведет тяжелые бои, командира вчера вечером убило, был запрос, почему именно про меня вспомнили, понятия не имею, но пусть так и будет. А приму я теперь 892-й стрелковый полк, 298-й стрелковой дивизии, 49-й армии, что сейчас ведет бои на Смоленском направлении. Давали двое суток, чтобы добраться до места. Все бумаги получил. В самом здании я был не зря. Приметил сотрудника, тоже майор, за пару бутылок французского коньяка. Договорился. Час пришлось ждать, пока тот не вышел наружу. Я ждал у парковки и прояснил мой интерес. Он выяснил, почему мне сменили назначение. Нет, тут высокое командование не замешано, сомневаюсь, что они вообще в курсе. Просто у начальника отдела по кадрам есть родственник, тоже майор, и два назначения, на полк на передовой или тут в городе, где полк будет пополняться несколько недель. Вот тот своей властью и сменил назначение, меня на передовую, а родственника в ту часть, что пока в тылу. Не очень и удивлен, тут кумовство обычное дело. Ко мне направили посыльного в гостиницу, но тот не успел. Я уже в дивизию уехал. Да мне в принципе все равно что, где и как. Главное на то, чтобы добраться до штаба дивизии, представиться комдиву, потом в полк, принять его, давали двое суток. Можно с пользой их провести. Точно местоположение дивизии мне сообщили, куда лететь, на своем самолете доберусь, знаю, так что не стал медлить. Отошел к жилым зданиям. Там прямо внутри арки, свидетелей не было, достал черную эмку, устроился за рулем, фуражку рядом положил, на место пассажира, и запустив движок, сразу схватился, бак полный, аккуратно выехав, покатил к выезду. А там, удалившись от города километров на 5, дальше сканер показал усиленный армейский пост, могут документы проверить, а на машину у меня их не было, свернул, и подъехав к опушке леса, заехал под деревья, там убрал машину. К слову, переоделся в полевую, что ранее имело нашивки капитана автобронетанковых войск, фуражку тоже старую, сапоги только те же, на форму медаль «Золотую звезду», ордена вешать не стал, ну и углубился в лес. Там палатку поставил, разбил лагерь, и вскоре спокойно работал над плетениями. Работа вполне спорилась, что не могло не радовать. Как раз началось самое сложное, сделать слепок своей памяти, даже разума, и внедрить в плетение, делая установочные программы. Это чуть позже, главное слепок, будущий искусственный интеллект голема, этим остаток дня, а потом и весь следующий, и занимался. Закончил под вечер, установил, начал внедрение установочных программ, главное на верность мне любимому. Работы еще много, но осталось процентов 10. Так что как стемнело, был уже вечер 18 сентября, завтра к полудню должен быть в штабе дивизии. И вот так, поднявшись на шторхе, погода так себе, мелкий дождь, но взлететь с обочины дороги смог, и потянул в нужную сторону. Там уже чисто, но все равно тучи низкие. Как мне объяснили, дали координаты села на севере Брянской области, мол, там где-то дивизия, найдешь, будет у кого спросить. Ориентируюсь я хорошо, карты Московской области имею. Правда, все обозначения на немецком, трофеи с аэродромов, село нашел и правильно маршрут проложил. Только там от села остались одни печные трубы в окружении воронок, а дивизия рядом, даже штаб определил, в лесу рядом с дорогой, там недалеко и медсанбат, у поворота на сгоревшую лесопилку. Тут вообще сплошные леса и болота, если что. Ну и позиции самой дивизии, где тут мой полк пока не понял, но пользуясь возможностью, С воздуха изучил позиции как наших подразделений, так и немецких. Черт, дело кисло. К немцам свежие резервы подошли, примерно полк пехоты и дивизион самоходок. Две батареи легких полевых гаубиц. Танков не видел. Вот так ушел к нашим в тыл и сел на лесной дороге, километрах в 4 от передовой. Ближе подходящего места не было. Да и тут сложно, но справился. Накинув плащ-палатку, довольно прохладно в этих краях, хотя можно уже и в шинели ходить. Время 9 вечера было, ну и побежал к штабу. Да ситуация для дивизии, если не критическая, то близко, поэтому стоит как можно быстрее принять свой полк, и дальше уже командовать им, не дать разбить его. А хотел, как прибуду, уйти в лес, поспать с утра и до обеда плетением големов заниматься, а там уже в штаб. Нет уж, стоит поторопиться, а то и принимать нечего будет. Пока бежал, видел разбитые повозки, остовы двух сгоревших грузовиков, судя по воронкам, артиллерия накрывала, видать корректировщик работал, но пока сканер его не видел. Однако добрался до ближайшего поста, опознавшись. Пришлось стоять под прицелом двух винтовок, нервные какие. Меня подпустили только когда разводящий с подкреплением прибежал. Проверили документы, и старший сержант сам сопроводил в штаб дивизии. Ради меня, поднимать комдива, полковника Ерохина, не стали, тот вторые сутки на ногах, только лег, но начальник штаба дивизии, полковник Карташов, тоже сильно уставший, принял меня, с интересом изучая, ну и быстро оформили, пришлось поднимать некоторых командиров. Познакомлюсь, внесли в списки личного состава, довольствие и снаряжение получу уже от главного снабженца полка, ну и описали, что было с дивизией и моим теперь полком. Прошлый погиб при контратаке. Сейчас там один из штабных командиров временно меня замещает. Да уж, списочный состав полка, на данный момент, 1416 бойцов и командиров, и самые большие потери понесли боевые части, в тыловых как раз штаты в порядке. При этом полк вполне боеспособен, 2 дня назад удачно контратаковали, отбросив противника, но пока заняли окопы и вот держим оборону. Ну и в штаб полка повели, не стали утро ждать, я попросил. Туда уже позвонили, тут телефонные линии прокинуты были, ждут. А сопроводил начальник разведки дивизии, капитан Крутилов, заодно описывая что тут и как. Там я был представлен работником штаба, и им уже представили меня. Ну все, майор, дальше сам, командуй. Крутилов, забрав замещавшего меня майора, тот был начальником артиллерии дивизии, ушел обратно, его 2 бойца сопровождало. Немцы мелкими группами просачивались к нам в тыл и творили всякое. Так что без бойцов тут не ходили. Я же осмотрел строй бойцов и командиров штаба полка, мой начштаба, капитан Тюленев, и сказал, что ж, надеюсь хорошо поработаем. К сожалению, я с не очень хорошими новостями. Слышали, самолет летал над вами недавно? Да, товарищ комполка, кивнул Тюленев. Но у нас со светомаскировкой порядок, вряд ли немцы что увидели. Это были не немцы, это мой самолет, я на борту был. И все позиции дивизии рассмотрел отлично, хорошо вижу в темноте. Более того, покружил и над немцами. Им там резервы подкинули, пехотный полк, свежий, 2 батареи легких гаубиц и 12 самоходок артштурм. А мой полк оборону держит как раз на дороге, слева болото, справа густой лес. Где они пойдут? Понимаете, капитан, что это значит? Командиры сразу осознали ситуацию. Полк, усиленный самоходками, сметет нас легко. А пехотная дивизия что тут стоит, поможет и двинет дальше. Что по моему полку, то он действительно занимал позиции в центре, через его наспех сделанные укрепления проходила эта лесная дорога, позади тылы, штаб дивизии и медсанбат. Даже второй линии обороны не было. В общем, стало ясно, что поспать нам не придется, вот и сообщил командирам. Надеюсь, мы с вами сработаемся, а пока доложите, что имеете из вооружения, что можем использовать. Для особиста отдельное задание, в стрелковых ротах могут воевать танкисты, артиллеристы и минометчики, нужно этой же ночью, прямо сейчас, изъять их и устроить позади штаба дивизии. Для них у меня будет работа по специальности. Командование дивизии о резервах немцев знает? Спросил Тюленев. Хороший вопрос. Нет, я не докладывал, торопился быстрее принять полк. Карту у вас вижу, сейчас по памяти нанесу информацию. Также сообщим, какими силами мы располагаем, и посыльный доставит ее в штаб дивизии, пусть тоже готовится. Итак, что у нас по пушкам? 3 противотанковых, 45-ки, и временно придали 2 полковушки, Они размещены вот тут и тут», — показал карандашом на карте тюленев, куда я быстро наносил информацию. «Зенитки и минометы, одна зенитная установка с четверенных пулеметов «Максим», прикрывает наш штаб, больше нет. Минометов всего два, батальонные, полковых нет. Что осталось, но бесполезны, мины закончились, а подвоза давно не было. Еще что я должен знать?» Дальше начштаба более подробно доложился по ситуации с полком, чем узнал в штабе дивизии. «Много информации. Вон, всего три полевых кухни на весь полк. Одна при штабе, другие две в разных батальонах, во втором и третьем. Не скажу, что информация порадовала, но и ничего критического не вижу. Да, в ротах по 50-60 бойцов, но они есть, получили немалый опыт, и это хорошо. Будем решать проблемы по мере их поступления. Для начала, выводим третий батальон в тыл, растянув на позициях роты первых двух. Вот здесь и здесь нужны приготовить к утру две позиции, с возможностью вести бой в окружении. Копать пулеметные позиции, капониры для противотанковых пушек. Вот я накидал, как выглядит такая позиция. Называется батальонный опорный пункт. В центре в защитном капонире, полевая кухня, чтобы бойцы получили горячую пищу. Минометы тут и тут, товарищ майор, но нам нечем их оснастить. Были бы люди, а железо найдется. Когда я освобождал лагеря в Минске, то спас из камер гестапо двух русских парней, их приговорили к расстрелу. Знаете, есть такие люди, они могут все достать, любой дефицит, их так и называют, доставалы. Я этого дара, к сожалению, лишен, но он мне и не нужен, когда у меня есть те два русских парня из подвалов гестапо, с красивыми именами Иосиф и Соломон, и которые мне по гроб жизни обязаны, обещая помогать мне до конца войны. Собственно, они у Минска и начали. Наши побросали при отступлении много вооружения, они и собирали, вывозили. Вышел я на позиции их 5-й армии, понятно, без них, иначе этой армии бы все и досталось, но через передовую протащить добычу и находки те смогли. Я позавчера узнал о назначении, сразу сообщил, где дивизия стоит и что мне нужно. Часть вооружения уже тут, записывайте. Вообще штаб работал, выполнялись мои распоряжения, убежали посыльные в штабы батальонов, приказы разносились. В штаб дивизии докладная записка с информацией по резервам немцев ушла. Тут Тюленев достал блокнот и приготовился записывать. Полкового снабженца не было, убыл в тыл за припасами, так что тот сам все делал. 5 противотанковых орудий, 45-ки, 4 батальонных миномета, 2 полковых, тройной боезапас ко всем орудиям, 5 полевых кухонь, 3 наши и 2 немецкие, 20 ящиков ручных противотанковых гранат, 2 зенитки, такие же с четверенных пулеметов «Максим», 2 станковых ДШК, еще 3 танка. Тут модели не знаю, уточню при встрече. Все это нужно срочно передать в подразделение, усилить батальонные опорные пункты. Поэтому я и затребовал артиллеристов, минометчиков и танкистов, нужно сформировать расчеты и экипажи. Танками сам буду командовать. Заметно приободрившийся Тюленев, да и остальные командиры повеселели, будет пополнение техникой и вооружением, начали активно работать. Ближе к полуночи, я сбегал в тыл и достал все, что перечислил, кроме танков, тем более танкистов набралось всего на 2 машины, так что подошедшие бойцы взяли под охрану все, и уже сформированные расчеты укатывали пушки и забирали минометы с минами на позиции. Зенитчики тоже были, пулеметчики радостно у ДШК скакали. А когда я вернулся в землянку штаба, там уже ожидал взбешенный комдив, с ним был и особист дивизии. Меня просто арестовали, за заведомо ложные сведения о противнике, дезинформацию и ослабление позиций полка. Это тот за выведенный 3-й батальон обиделся. Ничего слушать тот не стал, приказал отправить в штаб армии, под арест. Пусть в тылу со мной разбираются. Так что меня сразу на машину, в кузов 3 бойца залезли, и полуторка покатила в тыл, в штаб 49-й армии, мимо штаба моей бывшей дивизии. Не знаю, как и что, но я обиделся и из принципа сюда больше не вернусь. Не хочу служить под командованием полного кретина. Впрочем, я себя переживаниями не мучил, чего нервы жечь. Поэтому устроился поудобнее, шинелью своей накрылся и проспал полдороги. А в одном месте застряли, вытолкнуть те не смогли, я не помогал, до утра решили ждать. Так что утром нам обозники помогли выехать из лужи, и в 10 часов дня въехали в крупное село у железнодорожной станции, где штаб армии разместился, а там встретили на входе. Меня сюда старший политрук привез, из особого отдела дивизии, сопровождающий, тот вышел со смущенным видом из здания. Не один был. «Развяжите руки, товарищу майору», — велел тот бойцам, а шедший рядом батальонный комиссар, наверняка тоже особист, сообщил. «Удар немцев ваша дивизия с трудом сдержала. Ерохин срочно требует вас обратно». «Нах пошел этот Ерохин. Я в дивизию не вернусь», — стряхивая веревки с кистей рук и спрыгивая на землю с кузова грузовичка, — сказал я. «Не хочу служить под началом полного дебила. Майор, не забывайтесь, о старшем по званию говорите», — повысил тот голос. «Я полковника видел всего несколько минут, нас не представили друг другу, но составить свое мнение о нем смог сразу. Так что, комиссар, в вашей армии другие какие должности для меня найдутся? Там твоя дивизия в полуокружении бьется, сбили их немцы с позиций, отходить пришлось. С таким комдивом неудивительно, я бы ему и роту не доверил, под вид дуболом армейский обыкновенный. Я уже знаками показал бойцу в кузове подать мне вещи, шинель и чемоданчик. Да, вещи мне вернули, когда грузили, так что двинул ко входу в здание штаба армии. Это дезертирство, майор, крикнул вслед комиссар. Остановившись, я развернулся и подошел. А то, что меня арестовали, из-за этого все планы устроить так, чтобы немцы там кровью умылись, прахом полетели, и по сути сдал все позиции противнику, это не предательство? Чего же вы на меня всех собак спустили, а Ерохина защищаете? Родственник небось? Да, не буду я под его началом служить, и точка. А так хоть как называйте. Вот так и направился в штаб армии. Там быстро попал к начальнику штаба полковнику Верхлович. Да тот даже слушать не стал. Судя по отдельным словам, между матом, ему Ерохин звонил. Тот приказным порядком велел вернуться в полк и служить дальше. Даже подарки штабным командирам не помогли с переводом, отказывались. Что за черт? Так что уже через полчаса лежа на шинели, лучше так, чем в кабине, я ехал обратно дивизию, чтобы ее немцы успели побить. Ну не хочу я туда и все тут. Побыстрее бы Галимов сделать, чтобы под рукой отряд был, там уже легче станет. Например, отдал приказ на ликвидацию Ерохина, и проблема решена. Красота! Что ж так не везет-то? Лежа на спине в качающемся кузове, глядя на голубое небо, как по заказу тучи разбежались, ярко светило солнце, пробормотал я. Вернулись в дивизию мы быстро, тут меньше 30 километров было. Работу пушек, а когда ближе подъехали, уже и пулеметов, стало отчетливо слышно. На посту нас остановили и показали, где новое местоположение штаба дивизии. Машину сразу под загрузку ранеными, не хватало повозок, весь транспорт использовали, а меня под конвоем к штабу. Особист из сопровождения, фамилию не знаю, понимал, что я и дёру могу дать, вот и сопроводил. Сначала сам доложился, потом меня завели. «Так, майор», оперев кулаки о рубленный стол, набычившись, сказал Ерохин. «Извиняться не буду, сам знаешь, какое положение сейчас. Говори, чем со своими людьми помочь можешь дивизии. Тюленев уже сообщил о твоих снабженцах, и что выдать успели, дивизии они очень пригодились». Мешкать я не стал, мои слова, сказанные в адрес Ерохина у штаба армии, бойцы, что это отлично слышали, точно передадут, не они так особист сопровождающий, спокойной службы не будет, так что все равно нам вместе не служить. Нормальной службы не будет, Ерохин не даст, вот и решил соскочить таким образом, просто послать его куда подальше при всех, а командиров штаба тут хватало, не стал с глазу на глаз общаться, однако сначала попытался все же без эксцессов соскочить. «Прошу перевода в другую дивизию», — спокойно сказал я, хотя века стало подергивать от наглости Ерохина. «Ты охренел, майор, кто будет отсылать одного из командиров полков? Так значит, да, ладно». «Полковник, иди на уй со своей дивизией, понял? После этого ареста ты от меня гнилого патрона не получишь. Я под твоим началом служить не буду. Это твоя дивизия, что с ней случилось, твои проблемы. Если бы не арест, немцы бы кровью умылись, я это тебе как факт говорю, ловушку устроил, но ты арестовал меня и как ни в чем не бывало, чем дивизии помочь можешь? Я не то чтобы удивлен такой наглостью и беспринципностью, но как вообще язык повернусь у меня о помощи просить? Майор, не забывайтесь», — рявкнул начальник штаба дивизии, сам комдив, похоже, онемел, услышать такое от меня тот явно не ожидал, что тоже удивило. «А что не так? Это чужой комдив, который меня матом обложил, с полка снял, что хочу, то и говорю. Вообще не понимаю, почему меня вернули и новое назначение в штабе армии не дали, как я просил. Вы мне никто, дивизия чужая уже, раз сняли. А чего он еще ожидал? С радостным криком брошусь в его объятия и буду благодарить за арест, за тот мат, коим меня осыпал, снимая с командования полка. Ну, официально я не снят, но тот сообщил устно, что снял. Потому мне дивизия чужая. Арестовать, рявкнул Ерохин, чего я и добивался. Не хотят нормально перевод сделать, пойду отсюда под арестом. Мне уже все равно, да бесит эта ситуация. Я всепрощением не страдаю, в клин вхожу, если что не по мне. Я так 6 работ сменил, в разных университетах, мажоров у нас среди студентов хватало. Ну бывает, человек эмоция, как раз сейчас такой случай. Думаю, не мозгами, эмоциями. У нас математиков такое редкость, но бывает. И я действительно категорически не хочу тут служить. Не сработаемся, да и уже не сработались, неприязнь комдиву острая, и уже ничего не изменить. Тот это понял и отдал приказ, именно тот, что я и ожидал. Так что сняли снова ремень с оружием, обыскали, но документов не нашли, а мне их вернули перед зданием штаба армии, все что отобрали вернули, так что пока ехали, я все незаметно и прибрал. А отвели меня во свежеотрытую землянку, явно жилая, на двоих, сделали ее гауптвахтой, боец на входе, и оставили одного. Похоже, как я понял, никто немедленно меня обратно в штаб армии отправлять не собирался. Так что я воспользовался моментом и спокойно себе работал с плетением. Поздний завтрак мне дали, время 10 утра, потом обедал, я без передышки работал, дело спорилось, а вечером как раз ужинать закончил, бои рядом не стихали, трясло землянку постоянно, пару раз снаряды недалеко рвались, когда ко мне спустился начальник штаба дивизии. Я чай пил, с интересом на него поглядывая. Стемнело уже, тот мой силуэт похоже только видел. Впрочем, тот поставил на рубленный стол керосиновую лампу, свет тусклый, но его хватало. Дальше устало и грузно сел на вторую койку и, посмотрев на меня, прямо спросил, как жить дальше будем. Как вы, не знаю, но я долго и счастливо. Хм, вот как, обиделся, значит, за арест. Ну да, Михаил Емельянович спросонья, с усталости осерчал, было дело. Мы посмотрели на тот план, что ты хотел провести, очень сильно, действительно немцы бы кровью умылись. Комдив уже сам понял, что натворил, поругал себя за поспешность. Однако и ты, ни грамма чинопочитания, к таким остолопам его не испытываю. И вообще, когда меня в тыл отправят, чего держат, и по какому делу арестовали, что шьете? Оскорбление старшего по званию, попытка дезертирства, это может быть и расстрел. И что, я 3 недели просидел в камере для смертников на Лубянке, каждый день выстрелы слышал, страха нет, давно ушел, плевать мне. Ерохин предлагает стреляться, рулетка Астахова, эк вас натужила, ладно, пострелялись, и что, служить все равно не буду, сняли с полка, да никто тебя не снимал, поморщился тот, просто слова, официально ты все еще комполка. Без разницы, я слово себе дал, с Ерохиным в дивизии вашей служить не буду и точка, а слово я держу. Поэтому даже если будете силой заставлять, просто вмажу Ерохину, нос сломаю, а это нападение на командира, дальше суд и трибунал. Меня это не волнует, решат расстрелять, просто сбегу, партизанить начну. Тот только головой покачал, понял, что все, я в клин вошел, забрал лампу и ушел, ничего не говоря. Так что дальше продолжил работать с плетением. Мне действительно было все равно, что дальше будет. А все, слил я личность Астахова, так что придется переходить на запасной план, буду жить под новой личностью. Пока не сбегал, там сменю внешность, потому что интересно было, чем это все закончится, тем более время есть поработать, почему бы и нет. И говорить, что там бойцы гибнут, а я могу помочь, не нужно. Своим матом и снятием с полка Ерохин напрочь отбил у меня чувство жалости и сострадания. Дивизия мне теперь чужая, а ответственен за все, что с ней случится, именно Ерохин. Буду помогать дивизии, помогаю Ерохину, а я на такое никогда не пойду. Правда, и немцам добивать ее, тоже, это уже подло. Да и те сами справятся. С таким комдивом у бойцов дивизии никаких шансов выжить. Вот и жду, что дальше будет. Следующие 2 суток я так и просидел в этой сырой землянке, под шум постоянных боев вокруг, они стихали только ночами. Ничего, кормили 3 раза в день, и только, про меня как будто забыли. Может и прессинг такой моральный, сам попрошу вызвать кого поговорить, но я был занял плетением, спал по 6 часов, а тут просыпаюсь утром, привычно проверил сканером, и даже замер. Пусто, все позиции дивизии пусты. Землянки штаба носят следы спешных сборов, а по дороге идут немецкие пехотные подразделения. Ушли, ночью, и меня забыли. А может и специально бросили, хмыкнул я, не особо и расстроившись. Так что умывание, завтрак, зарядка и продолжил работы. Меня лично ситуация вполне устраивала. Похоже, даже личность менять не придется. Ну не сейчас точно. Поясню причины своей радости. Бросили и бросили, как мой арест оформили, уже без разницы. Я в тылу немецких войск, просто нахожу генерала, подальше от новых позиций дивизии Ерохина выхожу и сдаю его нашему командованию. Что там Ерохин вякать будет, сразу заткнут. Тут майор, ГСС, вражеского генерала живого взял. Так что ситуация резко выправилась в мою сторону. Ну это пока прикидки. Мне бы плетение закончить, все на это поставил, там дня три и все, закончу. Можно будет големов делать, а пока в тылу, наработаю опыта использования. У них есть опция самообразования, вот и пусть учатся и опыт нарабатывают. Землянку я не покидал, до наступления темноты смысла в этом не видел. Пусть некоторые немцы, конечно, осматривали брошенные позиции, землянки штаба дивизии, моя в стороне была, их не заинтересовало, по дороге уже легкие гаубицы лошадьми буксировали. Похоже, наши серьезно отошли, тут скоро глубокий тыл будет. Ну, прифронтовая полоса, но глубоко от передовой. Так что я спокойно жил в землянке до вечера. Ведро парашу сам выносил, кормился за счет своих запасов. А как стемнело, взлетел с дороги на Шторхе и еще дальше в тыл к немцам улетал. Да к окраинам Смоленска, что те уже взяли, он тут рядом. Генерала я там себе точно найду. Выбрал подходящее место, безопасное. А то бывало с этим лажал, окружил растяжками, и спать. А с утра продолжил работы, вот так время и потянулось. Все же сделал я, было уже 24 сентября, когда плетение было полностью готово. В основе закрепил на одном якоре, порядок. Дальше что, решил запустить одного голема, и за час сделал первый амулет, сняв копию с оригинала плетения. Уточню, что делал все качественно, без спешки, просто много работал. Глюков не должно было быть, я ведь это место не зря выбрал, рядом карьер с белой глиной, вот оттуда материалы и набрал. Место в медальонах, напомню, было, сколько вооружения и боеприпасов передал дивизии зазря. Ничего, еще найду, новое у немцев добуду. Так что покинув палатку, а мне там комфортно было жить, стационарный амулет климат-контроля держал комфортную температуру, достал 2 тонны глины, бросил на нее 5 камней накопителей, 4 полны маны, 1 пуст, дальше активировал амулет, и вскоре из глины, встал голем. Я ждал окончания преобразования, и держал амулет, пока тот пылью не осыпался. А голем готов, стояла полная копия человека, кожа загорелая, лицо. Тот с интересом меня изучал, осматривался, рассматривал свои руки и тело. В общем, это была моя полная копия. Я решил себе двойника сделать. Да, големы способны полностью имитировать человеческое тело и движение, один минус, говорить те не могут. Плетения, отвечающие за передачу голосовых модуляций, идут в конфликт с теми, что управляют големами. Поэтому их банально не ставит, хотя есть хитрость. Я ее, к слову, использовал. Банальный динамик во рту голема, а у меня на ауре плетение микрофона. Надо будет потом на амулет перекинуть. Подобие чревовещания, и я могу сам общаться под видом големов. Вообще функция не особо пользовалась спросом у спецслужб, когда я делал такие амулеты для них, но себе вот сделал с такой модернизацией. Пока же изучив голем, походив вокруг него, довольно кивнул. Тот разминал руки и ноги, ходил и приседал. Если проще, я запустил процедуру диагностики ходовой. Теперь подробнее, что он есть такое. Он вполне личность, но все же не полная. Программы полного подчинения мне стоят, способен развиваться, получать опыт и использовать его. Кто он голем прекрасно понимает, тем более я сообщил, дав номер первый. Теперь это его имя. Также описал его задачи, включая иногда работать как мой двойник. Теперь по камням, что я бросил на глину. Ну 4 камня накопителя, думаю, понятно. У него есть функция самоподзарядки, но где хранить ману? Для этого те 4 накопителя и нужны. При формировании тела голема они становились в нужные места и включались в общую систему. 5-й камень, тот что пустой, это по сути процессор, куда была встроена личностная матрица голема, его разум. На это идут только алмазы, причем необработанные и крупные, А у меня алмазов такого уровня всего 112. Ну мне пока хватит. Уничтожить голема сложно. Есть функция самовосстановления, так что следы попадания зарастут. Уничтожить его можно, если будет поражен алмаз-процессор или потеряны все 4 камня накопителя. Тот вести бой сможет и с одним, но лучше 4. Автономность так дольше. Также, что удивительно, големы могут использовать амулеты, например, сканера или личной защиты. Боевые тоже. Они не встроены в его структуру. Причина та же – конфликт плетений. Стоит простенькое плетение наподобие сканера, это его глаза и другие органы чувств, но это не то. А вот так амулеты, все же использовать может, только мне их еще нужно сделать. Неплохо, неплохо, пробормотал я, самому было интересно изучить свое изделие, а то только на полигоне издали видел, близко не подпускали. Что дальше? Передо мной стоял обнаженный голем, без первичных признаков, они просто не нужны, снаряжать его мне, форму выдам. И она не запачкается изнутри, специальное плетение стоит, следит за этим, если только в бою кровью не забрызгает от тел противника. Так что я выдал тому красноармейскую форму своего размера, не ношенную пока, без нательного белья и портянок. На этом можно сэкономить, те ему просто не нужны. Потом выдал костюм разведчика, двухцветный. На складах у Бреста всего 200 таких костюмов нашел, редкая вещь, но прихватил все. Правда, расцветка летняя, а тут осень, но ничего, терпимо. Потом пилотку со звездочкой, сапоги и ремень. Так что голем пока не уклюже, он еще учится, но уверенно оделся. Часть памяти при нем, там это есть, что делать знал, сапоги натянул и ремень застегнул, согнав складки костюма назад.